шведская семья. Во всех отношениях обычная семья, только в ней живут несколько мужчин и несколько женщин. Не нужно думать, что их соединяет только секс. Чаще это маленькая коммуна, связанная дружбой и хозяйственными удобствами. Открытая семья. Распространенный вариант семьи, в которой супруги в той или иной степени, гласно или нет, допускают увлечения и связи вне семьи. Открытая семья бывает очень разной. Она может быть номинально закрытой, в ней супруги изменяют, считая это нормой, но так, чтобы другой не застукал, иначе скандал. В другой признается право каждого на любовь на стороне, но один при этом закрывает глаза, другой не демонстрирует. Тут супруги в дипломатических отношениях. Каждый знает, что другой знает, но говорить нельзя. А возвращаясь из командировки, надо позвонить и предупредить, чтобы не было неожиданностей. В некоторых открытых семьях романы на стороне разрешаются и обсуждаются, но любовь каждого отдельно. В предельном варианте это общее семейное увлечение, вплоть до совместного участия в групповом сексе. В наших условиях. Мы живем в обществе, крайне агрессивно настроенном к любому инакомыслию и инакосуществованию. И если вы не хотите ненужных неприятностей, ваш образ жизни должен хотя бы внешне не отличаться от принятых образцов. Должна ли, тем не менее, ваша семья быть вполне традиционной? Это ваш выбор. В связи с этим, о верности. Женщину не поймешь. То она недовольна, что мужчина любит одного себя, то она недовольна, что он любит другую женщину. Мелихан. Восхитительный человек и прекрасный специалист, петербургский психотерапевт и сексолог Каган, как-то рассказал мне такую историю из своей практики. На прием к нему пришла пациентка со странным псориазом, от шеи вниз по всему телу до середины бедер. Оказалось, что когда-то она любила одного мужчину, любителя и любимца женщин, но вышла за другого, любящего, но нелюбимого. Уехала и жила с ним 15 лет, вспоминая в постели каждый раз того, первого. Случилось так, что спустя 15 лет она оказалась в городе своей молодости, увидела предмет своего страстного увлечения и полностью в нем разочаровалась. Ей стало ясно, что действительный ее герой – ее муж, добрый и порядочный человек. Но по роковому стечению обстоятельств, пока она отсутствовала, ее муж имел связь со случайной женщиной. Она об этом узнала, и теперь у нее псориаз, как протест против половой жизни с мужем, который ей изменил. Да, ей не повезло, но спрашивается, что считать изменой? Его случайную связь со случайной женщиной или 15 лет, когда она, по сути, спала с другим, только терпя мужа? Под изменой действительно понимают как минимум две совершенно разные вещи – измену физическую и измену душевную. Я поинтересовался у подруг жены, что они сделают, если им изменит муж. Ответы оказались похожи, но с точностью до наоборот. Нина. Если Дима изменится случайной женщиной и без увлеченности, это ничего, я прощу. А вот если увлекся, это измена, и простить едва ли смогу. Надя. Если Борис действительно увлекся, это понятно, и я его прощу. Но если со случайной, без любви? Нет, я не понимаю и такое не прощу. Нина не может простить душевную измену, Надя – физическую. А что не простите вы? И почему? Верность и семья. Жена любимая, я никогда не был тебе верен, потому что изменял тебе всегда. Я изменял тебе даже тогда, когда мы не разлучались. Каждая или почти каждая красивая женщина вызывала у меня желания, мечты, фантазии. Очень личное. Верность – больной вопрос. Хорошим словом «верность» обычно называют нечто достаточно спорное – обязанность быть собственностью другого супруга и запрет на полноценную любовь к людям, не состоящим в нашей семье. Изменник ли, предатель ли тот, кто любит супругу, кто в нужный момент всегда окажется рядом, согреет и поддержит, но при этом в другой момент подарит любовь и сделает счастливым еще кого-нибудь. Происходит очевидная подмена понятий. Под верностью понимают некий признак, условный показатель, к верности, по сути, прямого отношения не имеющий. У нас это отсутствие любви на стороне. В Индии такую же функцию выполнял обряд сати, Обязанность вдовы – сгореть вместе с телом мужа на погребальном костре в знак супружеской верности. Сжигает себя жена на одном костре с телом мужа, значит, мужу верна, а хочет жить – изменница, не хранит мужу верность. Комментарий моего соседа Димы. Идиотский обряд. Зачем же это нужно мужу, ведь он же умер? Сжигать жену надо при живом муже. А можно, к примеру, предложить как критерий верности требование не пить пиво? Не пьешь? Значит, любишь, верный муж. Выпил пиво? Изменил. Но здесь абсурда не больше, чем в требовании к мужу не любить никого, кроме жены. Однажды мне сказали, любовь мужа к другой женщине уменьшает любовь к жене, потому что другая – отвлекающий объект, а в результате это ослабляет семью. Верно, но разве можно назвать увлечение изменой только потому, что оно кому-то невыгодно? Послушайте конспект трагедии. Рассказ Вики. У меня была подруга, мы были неразлучны. А потом она меня бросила, влюбилась и вышла замуж. Я воспринимаю это как измену и предательство. Вопрос. Вы оцените поведение подруги так же? Это измена? Предательство? Точно так же мужа от жены может отвлекать и футбол. Что же, запретить мужу футбол, а нарушение запрета рассматривать как супружескую измену? А давайте поменяем супругов местами. Муж видит, что его жена подружилась с соседкой, нашла в ней родственную душу и подолгу у нее сидит. Вопрос. Это жена мужу изменяет? Каждый свободный человек имеет право на увлечение. Если же муж грустит одинокий или голодный, не способный себя накормить сам, то пусть поговорит с женой, объяснит ей свои проблемы. Это разумнее, чем клеймить жену грязными словами. Кроме того, таким же отвлекающим фактором для супругов становятся дети. Совершенно традиционно, когда рождается ребенок, жене уже не до мужа. Муж одинокий и покинутый. Меня жена бросила, ушла к ребенку. Впрочем, некоторые мужчины действительно в такой ситуации жену ревнуют к ребенку. Но что вы думаете о таком муже? Решение проблемы здесь лежит на поверхности. Если оба супруга любят детей, ребенок окажется фактором не отвлекающим, а объединяющим. Таким образом, любое увлечение может семью укреплять, если оно становится общим. Муж увлекся вашей подругой. Замечательно, ведь это ваша подруга. И ваша дружба втроем должна только окрепнуть. Кем-то увлеклась жена, познакомьтесь и подружитесь с ним. Тогда вы сохраните жену, семью и приобретете друга. Для кого-то такие варианты – дикость. А я знаю семьи, которые решили свои проблемы именно так, и жизнь их богата и интересна. Поймите, подумайте и договоритесь. Как ты можешь так рассуждать при живой жене? Понял. Приму меры. Без комментариев. В принципе, вопрос о верности, как и большинство других, решается взаимной договоренностью между супругами. Как бы они ни решили, если их это устраивает и договор выполняется, проблем не будет. Главное условие, как и прежде, вопросы надо ставить правильно. Не общие вопросы «мы будем верны друг другу, да?», а конкретные, например, «что мы считаем допустимым?». Скажем, «может ли муж на работе, на отдыхе, находиться в близких дружеских отношениях с другими женщинами. Когда-то в отсутствие жены обнять не жену за талию, поцеловать в щечку. Здесь разногласия идут среди молодежи до 19 лет. После 20 большинство солидарны в том, что проблем здесь нет, и все это можно. Но все конкретно, и если, например, вы услышите, что вашей жене видеть это было бы больно, я думаю, сдержаться вам будет нетрудно. А насколько можно прижимать не жену во время танца? Вот, например, вечеринка у вас дома, и вы танцуете с женой друга. Можно только на пионерском расстоянии? Если вы обговорили со своей супругой и знаете, что ей это безразлично, вы спокойны. А жена друга, обговорила ли она этот момент с мужем? А то может получиться, что он будет молчать и кипятиться, а дома устроит ей скандал. Обговорить бы им подобную ситуацию заранее, скандала бы не было. Что для нас значит верность и как относиться к возможной неверности? Рассказывает Света. Мне Паша сказал, если вдруг что-то узнаю, убью на месте. Меня это устраивает, я всегда мечтала о таком муже. Ну и я его предупредила, если узнаю про него и это будет правдой, без объяснений и разбирательств, подам на развод, и ребенка он не увидит. Паша согласился.